о познании Божественной воли. Наша жизнь подле старца носила черты скорее детства, нежели зрелого состояния. Наше внимание в основном было устремлено к монашескому преданию, и мы, насколько это было возможно, понуждали себя к исполнению обязанностей, предписанных уставом. То, чего нам в самом деле не хватало, была способность распознавать духовные состояния, свойственные имеющим опыт и дар рассуждения, и из-за этого от нас ускользало в своей глубине, широте и высоте духовное величие старца. Но, быть может, то, что ученики открывают своего наставника, когда он отнимется у них, является обыкновенным и неизбежным явлением. Старец неустанно стремился передать нам частицу духовного, и его усилия не были безрезультатными, поскольку у мудрого глаза его в голове его. Однако поистине всему свое время, и время всякой вещи». Уже в зрелом возрасте, когда старца не было рядом с нами, мы детально постигли глубину его слов и деяний, в то время как при его жизни они казались нашей неопытности непостижимыми загадками. Мы всеми своими убогими силами старались проявлять повиновение и не огорчать старца, однако очень редко понимали смысл и главную цель духовного закона, в котором со столь великой ревностью наставлял нас старец. Я не буду вновь возвращаться к подробностям биографии старца, однако сделаю некоторые пояснения, касающиеся духовного закона, о котором уже шла речь и который, собственно говоря, и управляет людьми. Мы видели, что старец никогда ничего не предпринимает, не помолившись. Когда мы задавали какой-либо вопрос о будущем или относительно следующего дня, он говорил, что ответит нам завтра, и цель его заключалась в том, чтобы этому ответу предшествовала молитва. Наши желания были сосредоточены на познании Божественной воли. Действительно, каким образом человек может распознать ее? Старец же говорил нам: «Дети, неужели вы беретесь спрашивать о том предмете, который лежит в основе всего?» Мы настаивали на своем с еще большим любопытством. «Но, старче, разве воля Божия не содержится в Писании и вообще в Божественном Откровении? А ведь мы монахи, и все в нашей жизни делается по установленному образцу. Так что же другое может вызвать у нас недоумение?» Старец отвечал на это так: «Да даст вам Бог разумение во всем. Преподобный Нил Калабрийский молился, чтобы ему было дано мыслить и говорить согласно Божественной воле. Вообще говоря, добрые дела и исполнение всех остальных заповедей соответствуют воле Божией. Однако конкретные детали, определяющие ее, остаются неизвестными. Ибо кто познал ум Господень? И еще: судьбы твоя бездна много». Божественная воля бывает различной в зависимости не только от времени, но и от места, людей, предметов, так же, как и от количественных данных, образа действия и обстоятельств. И разве только от этого? Сам человек, меняя свое внутреннее расположение, во многом изменяет и божественный приговор. Так что недостаточно знать общее выражение божественной воли, но нужно знать частное, положительное или отрицательное решение вопроса, о котором идет речь. Только тогда успех обеспечен. Главной целью божественной воли является изъяснение, изъявление и выражение любви Божией, поскольку именно преизобилие его любви управляет всеми нашими шагами. Если мы, по слову апостола Павла, живем ли или умираем всегда Господне, то, следовательно, так же обстоит дело и с искомою волею. Сколько бы ни казалось, что она является нашей собственной волей или волей кого-то из окружающих нас людей, центром тяжести ее остается Божественная Личность, чьей силою мы живем и движемся и существуем. Помните молитву Господа в Гефсиманском саду: «Если возможно, доминует, впрочем, не как я хочу, но как ты, всякое изъявление подчинения поклоняемой воле Божией, если в основе его не лежит любовь к нему, рискует остаться простым человеческим усилием, или лучше сказать, бессилием. Если мы, по слову апостола Павла, должны подчинять всякое помышление в послушании Христу, поскольку мы не свои, то какой ответ возникнет в совести желающего быть послушным человека, если не будет известна воля Божия в каждом отдельном случае. Да и последующее божественное благословение и благодать, к которой мы стремимся, являются только при совершенном послушании. Итак, если вы желаете узнать волю Божию, то совершенно откажитесь от своей собственной, равно как и от всяких иных мыслей и планов, и с великим смирением ищите познание искомого во время вашей молитвы. И то, что изобразится в сердце или ляжет вам на сердце, делайте, и это будет по Богу. А имеющие большее дерзновение и привычку молиться об этом, еще яснее слышат в своей душе божественные извещения и становятся более внимательными к своей жизни, заботясь о том, чтобы не делать без божественного извещения ничего. Есть и иной способ познания воли Божией, к которому обыкновенно прибегает Церковь. Это совет духовных отцов или духовников. Великое благословение и послушание, которое благодетельно осеняет тех, кто почитает его, становится для этих людей средством познания неизвестных им вещей, покровом и силой для исполнения совета как заповеди, поскольку Бог открывается послушным, как добрый отец. Совершенство послушания, заключающее в себе полноту добродетелей, уподобляет послушников Сыну Божию, который был послушным даже до смерти и смерти крестной. Подобно тому, как Иисусу дана всякая власть и все благоволение Отца, послушникам дается извещение божественной воли и благодать, содействующая успешному и полному ее исполнению. Вопрошающим духовных людей, чтобы узнать божественную волю, надлежит знать следующее. Божественная воля не открывается магическим способом и не является относительной. Ее нельзя втиснуть в узкие рамки человеческой логики. Всеблагой Бог нисходит к человеческому бессилию и дает извещение человеку, однако лишь при том условии, что этот последний, во-первых, безусловно верит ему, и, во-вторых, смиряется, пылая жаждою познания Божьей воли и будучи готовым исполнить ее. В этом случае он с верою и признательностью принимает первое же слово духовного отца, к которому обратился за советом. Но если эти условия, заключающиеся в вере, послушании и смирении, не сопутствуют человеку, признаком чего бывает то, что он начинает прикословить, переспрашивать, и самое худшее пытается спрашивать других духовников, то Божья воля скрывается от него, подобно тому, как солнце прячется за пробегающим по небу облачком. Предмет этот является тонким и требует большого внимания. Ава Марк говорит: «Человек дает совет ближнему по мере своих знаний, Бог же действует в слушающем по мере его веры». Непременное условие взыскания божественной воли заключается в том, чтобы ищущий оказался готовым принять ее откровение. Ведь, как я уже отметил, божественная воля, стоящая превыше всего, не содержится и не заключается в каких-либо состояниях, местах или орудиях, но открывается лишь тем, кто достоин божественного снисхождения. Теперь мне вспоминается, что происходило с нами, когда мы просили старца сообщить нам волю Божию. Опыт сразу же приучил нас без прикословия принимать первое же его слово как безусловную истину. Действительно, все получалось наилучшим образом, даже если с человеческой точки зрения казалось, что дела идут неважно. Мы знали, что если бы мы попытались каким-то образом прикословить, выставляя благовидные предлоги в поддержку собственной точки зрения, то старец уступил бы со словами «делайте, как знаете». Однако таинственная сила и покров успеха тем самым были бы потеряны для нас. Следовательно, первое слово духовного отца, принимаемое с верой и послушанием, выражало божественную волю. В более же общем своем виде данный предмет остается весьма запутанным и сложным, поскольку, как известно, божественной воле не всегда известна даже совершенным. Так бывает, в частности, когда человек желает получить ответ в течение ограниченного промежутка времени. С другой стороны, затруднение может проистекать из состояния человека, задающего вопрос, если он в недостаточной степени освободился от страстных склонностей и желаний, так что действует и принимает решения под их влиянием. В подобных случаях необходимо терпение. Я, пишущий эти строки, сам слышал от человека духовного и во всем достойного доверия, что тот просил Бога открыть ему свою волю в связи с одной проблемой его личной жизни, и получил искомое извещение спустя 42 года. Тут я, нерадивый, ужаснулся и восхитился его железным терпением. Главный наш вывод заключается в том, что распознание божественной воли является одним из наиболее тонких и запутанных вопросов в нашей жизни. Это в особенности относится к тем, кто пытается узнать ее посредством молитвы. Хотя воля Божия и становится явною, по слову Господню «стучите, ищите, просите, и дано будет вам», однако этому должны предшествовать терпение, испытание, искушение и опыт, чтобы исчезли страсти и собственная воля человека, которых гнушается чрезвычайная тонкость и чувствительность божественной благодати. В любом случае, является ли познание воли Божией трудным или требует терпения, необходимо постоянство в молитве, являющееся единственным средством нашего общения с Богом, от которого мы и можем узнать Его божественную волю.